30 июля 1941 года, полдень, окрестности Белостока. 7 километров к северу от дворца Браницких. Луг за рекой Супрасель. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Импровизированный концерт в полевых условиях мы организовали на том же поле за рекой Супрасель, где 17 дней назад, во время исполнения священной войны, проломили головой потолок. Отсутствуют только подразделения, ведущие бои на внешнем периметре с наседающей германской пехотой. Там сейчас гремят взрывы, стрекочут пулеметы, косыми тенями проносятся над полями и лесами шершни, и кровь белокурых бестий течет по земле рекой. Части, получившие боевое крещение, тут же отводятся в тыл, а их место занимают новички, в силу чего в деле четверть моей армии, а 3/4 пребывают в ожидании приказа. Бородинцы, как правило, участвуют в боях на подстраховке, а в первой линии я все больше и больше использую части армии генерала Карбышева. Злости на немцев у этих бойцов и командиров, однажды уже побывавших в немецком плену, хоть отбавляй, а вот умения пока маловато. Но есть у меня предчувствие, что пройдет не больше месяца, и немцы будут бояться моих крестников пуще огня, ибо все задатки солдата-победителя в них видны уже сейчас. Что касается площадки, то сначала у наших исполнителей были сомнения, что вот так, без специальной звуковой аппаратуры, мощностью в десятки киловатт, будет слышно всем. Но колдун заверил, что уже составил специальное акустическое заклинание, которое донесет слова и музыку до всех и каждого. Он же незадолго до концерта предложил использовать еще одну магическую домашнюю заготовку. «Сергей Сергеевич», — сказал он, глядя на меня своими серьезными серыми глазами, — «я тут подумал, 200 000 человек — это ведь очень много, и те, что будут находиться, так сказать, в задних рядах, ничего не увидят, ведь у нас просто поле, а не амфитеатр. А мне кажется, видеть Владимира Семеновича тоже нужно. Во-первых, его все должны знать в лицо, а во-вторых, его мимика так выразительна, что надо дать возможность наблюдать за ним как бы вблизи. Когда он пел тогда у Анны Сергеевны, меня поразило, какое у него было лицо. И вот у меня есть одна идея. Вы, наверное, когда-то видели по телевизору, когда идет концерт в большом зале, там на сцене висит такой большой экран, где артистов видно крупным планом. Так вот, я мог бы создать заклинание «Миража», чтобы абсолютно все видели Владимира Семеновича крупно. Я думаю, это будет здорово. Я, разумеется, всецело одобрил замечательную идею нашего юного мага-исследователя. И вот все готово для концерта. Люди на этот раз не стоят в строю, а сидят на земле на своих вещмешках и походных ранцах. Тут их видимо-невидимо, может, 1150, а может и 200. Тут и мои бойцовые остроухи, и уроженцы миров XIX века, немногочисленные выходцы с русско-японской и Первой мировой войны, иммигранты из 18-го года, уже освежившие свои боевые навыки и выпившие у немцев по пинте крови, местные уроженцы, а также первые бойцы экспедиционных сил из 76-го года. Также кругом в воздухе висят шершни, 5 эскадронов. 4 стилета и столько же имперских космических истребителей. Впрочем, одни от других отличаются только размерами, а не дизайном, жемчужно-белым цветом обшивки и красными 5-конечными звездами. По правую руку от артиста на земле клиньями, носовыми частями к нашу сторону, борт к борту стоят 3 светогора, и их команда и десант удобно разместились на нагретой солнцем обшивке. Можно сказать, что у них это места повышенной комфортности. А сверху, над головами публики, будто зонтик круг неба иного мира, затянутый легкой дымкой. И вот в центр круга, где одиноко стоит стул, с гитарой выходит Владимир Высоцкий. На нем светло-серая водолазка и джинсы. Ну а Лариса Голубкина и Андрей Миронов сегодня на скамейке запасных. И да, Кирилл Ласкари, протрезвев, не захотел никуда уходить. Нет, это кино он собирался досмотреть до конца. Марина выйдет на сцену позже. Высоцкий собран, серьезен, воодушевлен, и даже на расстоянии чувствуется беспредельная энергетика этого человека. Сегодняшний концерт станет началом его триумфа. Как только Высоцкий сел и принялся по обыкновению подкручивать колки, над его головой восстало его же собственно увеличенное изображение, вроде голографического. Да это и вправду было впечатляюще. Молодец, колдун, хорошо сделано. Сначала Высоцкий произносит небольшую приветственную речь. «Я счастлив выступать перед такой огромной аудиторией, хотя и совсем не привык к этому. Самое главное, что вы, все те, кто тут собрался, не просто публика, а особенные люди. Люди из разных времен. Но все вы стоите за правду, и я тоже рад быть с вами в одном строю. Я знаю, что многие из вас с оружием в руках идут по мирам, делая его лучше, и хочу поблагодарить вас. Ваше мужество и отвага достойны того, чтобы их воспеть. И я рад составлять с вами одну общность. А это так. Может ли быть что-то лучше этого? Если у меня получится своими песнями внести в наше общее дело хоть маленькую лепту, это значит, я в полной мере выполнил все то, что мне было предназначено свыше. Мне кажется, это самое главное для любого человека. А сегодня я покажу вам свои старые песни, те, что написаны до попадания сюда, в этот мир. Но должен сказать, что уже здесь мною написано уже несколько новых песен. Думаю, что этот концерт не будет последним, и вы еще его обязательно услышите. Начнем. Мгновение замершей тишины, первый гитарный аккорд. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Каждый мог видеть лицо барда, на котором отражалось все то, о чем он пел, и от него невозможно было оторвать взгляд. «Да, велик Семенович, воистину велик», — думал я, и вспоминал, как еще в той жизни кто-то из старших товарищей хвастался, что видел живого Высоцкого. Да, подобные воспоминания хранились как дорогой сердцу талисман. И теперь я окончательно понял, почему Высоцкий стал человеком легенды и фигурой для поклонения. Слава его не померкнет ни в одном из миров. И я был очень счастлив, что этот Высоцкий не уйдет из жизни прежде времени, а наоборот будет жить очень долго и создаст еще много песен. И еще я осознал, что такого, как он, очень не хватало в моем мире начала 21 века. Что ж, такие гении рождаются раз в тысячелетие. Голос Высоцкого был наполнен какой-то новой силой, каким-то необычайным вдохновением. Седые ветераны Бородина и обороны Севастополя, роняя скупую мужскую слезу, теребили пышный ус. Впрочем, и юные корнеты с подпоручиками тоже не остались равнодушными к словам этой песни, ибо им тоже в прошлой жизни приходилось проходить бои, разом ополовинившие офицерский состав. Правильная песня, жизненная. Впрочем, точно так же к ней относились и выходцы из остальных войн, особенно господа офицеры из 18-го года, кому по пути оказалось со мной, а не с Корниловым. Окопы Первой мировой были ничуть не слаще эпохи наполеоновских войн. И этим поручикам, штабс-капитанам и полковникам военного времени тоже доводилось не раз терять боевых друзей. Потом прозвучала песня о звездах, за ней разведка боем, потом еще не вечер, песня летчика, мы вращаем землю, мерцал закат, как блеск клинка, я к истребитель. Сыновья уходят в бой, на братских могилах не ставят крестов. Слышно было и в самом деле хорошо всем, и песни звучали в полной тишине. Лишь короткие паузы между ними народ взрывался бурными аплодисментами. Эта отдача от зрителей завела Высоцкого и раскрыла его энергооболочку. Если смотреть на происходящее магическим зрением, то становилось видно, как над головами людей закручиваются энергетические потоки, устремляясь в центр круга, к пока еще не инициированному барду, неосознанно творящему свои заклинания. Я еще подумал, что, по крайней мере, в 30-м царстве до инициации Владимира Высоцкого подобных концертов устраивать не стоит, а то последствия могут оказаться воистину непредсказуемыми. Затем наступил небольшой антракт, чтобы Высоцкий выпил воды и перевел дух. Все-таки не фанера крутится под беззвучно открываемый рот, а живой певец рвет перед благодарными зрителями свои голосовые связки. При первой же возможности, как позволит погода, воспользовавшись паузой, тихо сказал я Ильичу второму, который стоял рядом, надо будет организовать товарищу Высоцкому концерт в Лужниках, и не только. Стране от этого будет только польза, а государству доход. А то какой-то ёкарный бабай придумал снимать передачи с участием Владимира Семеновича, а потом размагничивать пленки, будто ничего не было. Можешь просветить деятелей госконцерта, что если кто-то из них будет возражать против этих мероприятий, то я их без малейших колебаний сплавлю в 41-й год в ведомство Лаврентия Берии для оформления по первой категории. Я такой, без комплексов, безжалостный и бескомпромиссный. А то развелось у вас там тараканов и мокриц, что и наступить некуда. Очистка страны от этой подколодной фауны тоже является для нас важнейшей из задач. Усек, Леня? Усек, Сергей Сергеевич, кивнул тот. Да я и сам, надо сказать, в ауте. Там у себя дома на такие концерты лично не ходил. Да, если смотреть телевизор, Высоцкий у нас был другой. Поспокойней, что ли. У вас там, благодаря товарищам Бережнову и иным прочим, все было поспокойней. А тут усилиями некоторых товарищей, начиная с Хрущева и кончая всякой шелупонью, Владимир Высоцкий — это не человек, а оголенный нерв, что, конечно, благоприятствует развитию таланта барда, но очень вредно для его здоровья. «Товарищ Высоцкий — это большой талант, достойный сталинской премии», — сказал Виссарионович. «Беречь его надо, холить или леять. А те, кто вздумал ему мешать и портить жизнь, в самом деле отдавать Лаврентию на опыты. Есть у нас такое мнение». Тем временем, пока в верхах обменивались этими самыми мнениями, Владимир Высоцкий отдохнул и перешел ко второй части концерта, лирической. На импровизированную сцену, смущенно улыбаясь, вышла Марина Влади. Высоцкий представил ее публике, назвав своей драгоценной половиной, верной подругой и соратницей. Марина была хороша в тонком белом свитерке и длинной прямой юбке. Выглядела она скромно, но вместе с тем эффектно. При ее появлении зрители-мужчины одобрительно загудели и стали улыбаться. Им пришлось по нраву, что замечательный бард — примерный семьянин. А вот некоторые женщины наверняка печалились. Потому что невзрачный с виду Высоцкий обладал чрезвычайно мощной харизмой. И когда пел, удивительным образом преображался и казался, если и не Аполлоном, то, по крайней мере, Титаном. Сначала эти двое на два голоса исполнили балладу о любви, потом дом хрустальный, и здесь лапы у елей дрожат на ветру. Затем Марина Влади соло спела песню Марии. Я несла свою беду. Так случилось, мужчины ушли. Потом очередь снова перешла к Высоцкому, который спел «Было так, я любил и страдал», «Белый вальс», «Белое безмолвие» и «На стол колоду, господа», больше известную по своему припеву. А в это время Бонапарт переходил границу. Эта песня, как ничто другое, торкнула моих офицеров-бородинцев. Ведь это была их жизнь. Впрочем, все остальные слушатели тоже не остались равнодушными. Кто-то вспоминал мелочную суету и страсти в стакане воды накануне 22 июня 41 года, а кто-то накануне 1 августа 14. Потом очередь перешла к Марине Влади, которая спела «Так дымно, что в зеркале нет отражения» и «Песню двух автомобилей». Далее последовал еще один короткий антракт перед третьим отделением концерта, состоящим из песен на горно-спортивную тематику, но как раз с самого начала у меня в голове прозвучал сигнал тревоги от орбитальной сканирующей системы. Охота на ловцов-пионов была открыта, и всем ее участникам следовало покинуть концерт, не досматривая. Такова наша военная солява. Чай по тревоге не допивать и артистические номера не досматривать. Воительницы штурмовых батальонов вместе с членами команд быстро-быстро скатились со спины своих светогоров, раз, и уже все внутри на своих местах. Я сам, Елизавета Дмитриевна и колдун почти бегом достигли флагманской машины, где уже все было готово к старту и ждали только нас. И вот уже вся формация в воздухе и стремительно взмывает к небесам мира 76-го года через гостеприимно распахнутые врата.